Толик, Владар и Аршинов дожидались возвращения вездехода в заваленной металлическим мусором подсобке на перегоне «Театральная Новокузнецкая». Эйфория от того, что наконец удалось добраться до нормального метро, быстро сменилась разочарованием. Безоружные, почти раздетые, они не могли выполнить и десятой доли того, что наметили. План бойкого прапора по захвату оружия у торговцев Новокузнецкой налетом Томский отмел сразу. Если бы у них был хоть один автомат, то при большой удаче, может, и получилось бы. А так не выйдет. Автомата у них нет. Единственное их оружие – последняя парализующая игла, которую карлик отыскал в карманах своего рюкзака. Этим на Новокузнецкой никого не напугаешь. Тут не поможет ни красноречие Кольцова, ни аршиновские навыки контактного боя. Чтобы уж совсем не чувствовать себя бездельником, Толик отправил карлика искать выход на поверхность. Прошло уже больше часа, а тот все не возвращался. И тут вездеход, как всегда бесшумно, вошел в подсобку, сел рядом с Владаром на штабеле рельсов и недовольно покачал головой. «Дохлый номер». Входы-выходы взорваны, вертикальные шахты забиты мусором. Все, Аршинов вскочил со штабеля, пнул ногой ни в чем не повинную ржавую железяку. Топаем на станцию. Обещаю, что раздобуду автомат, даже если для этого придется переломать кости парочки торгашей. Бог не выдаст, свинья не съест. Правда, батюшка? Не поминай имя Господа в суе. Буркнул старик, отворачиваясь к стене. Томский встал. «Мы никуда не пойдем. Остаемся в засаде и дожидаемся ближайшего каравана. Никого не убивать и, по возможности, не калечить. Просто отберем оружие». Распределили роли. Владар, от которого было мало толку в предстоящей драке, остался в подсобке вместе с вездеходом. Тот приготовил трубку и последнюю иглу. Томский и прапор спрятались за электрическим коробом в 10 метрах от подсобки. Все приготовились к долгому ожиданию, но удача, как видно, перешла на сторону смельчаков. По сводам туннеля скользнул луч фонарика, со стороны Новокузнецкой послышались шаги и негромкие голоса. «А я тебе говорю, что это сам комиссар. Зуб дам!» «Давай, если очень хочется!» «Только тот бандюга совсем не такой задохлик, как этот. Комиссар ростом не меньше 2 метров и никогда со своей пушкой не расстается. Рубаха у него красная, точно знаю. А пушка, этот, ну, с деревянным прикладом, он еще и за место кобуры. Мазер». «Маузер, придурок. А давай у него самого спросим. Вытащи кляп». Томский увидел 4 фигуры. К засаде приближались 3 вооруженных автоматами конвоиров и арестант со связанными за спиной руками. Чтобы разрешить свой спор, они остановились, как раз напротив подсобки. Толик пожалел, что единственное приличное укрытие оказалось так далеко. Он не был уверен, что после выстрела вездехода успеет воспользоваться суматохой и добраться до автоматчиков прежде, чем те начнут палить во все стороны. Парень, протянувший руку, чтобы достать кляп, охнул, схватился за щеку и упал прямо на арестанта. Оба рухнули на рельсы. Томский увидел, как извивается пленник, пытаясь выбраться из-под грузного конвоира. Тут, словно чертик из табакерки, выпрыгнул из подсобки Носов. Пораженные происходящим автоматчики, скорее всего, вообще не заметили коротышку. Зато тот моментально дал о себе знать. С разбегу врезался головой в живот противника и свалил его. Вес карлика не позволял долго удерживать здорового мужика, но когда тот наконец-то отшвырнул вездехода, место карлика занял Томский. Он вырубил противника ударом в шею. Аршинов молотил своего клиента кулаками, не прибегая к специальным приемам, а к концу драки устал так, что мало чем отличался от побежденного. Пока остальные связывали автоматчиков, Кольцов освободил пленнику руки, вытащил изо рта кляп. Тот окинул победителей взглядом, одобрительно кивнул и подошел к Томскому, сразу определив в нем старшего. «Комиссар Русаков», — представился он. «Томский Анатолий». Толик протянул комиссару руку, и тот обменялся крепким рукопожатием сначала с ним, а затем с остальными своими освободителями. Томскому очень понравились как открытое, мужественное лицо Русакова, так и манера держаться. Тот вел себя так, словно и не побывал в плену. Свое освобождение он воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Без лишних слов стало ясно. Комиссару доводилось бывать в передрягах и похуже. «Слыхал о вас, товарищ Томский», — одобрительно кивнул Русаков, поднимая с пола автомат. «Вы здесь случайно или как?» Анатолий в двух словах обрисовал ситуацию. Выслушав его, Русаков энергично кивнул и предложил пробираться вместе с ним к перегону за Новокузнецкой, где комиссара дожидались ребята из его бригады. Толик еще молчал, очарованный осанкой и ухватками комиссара, а Русаков уже повесил на плечо трофейный автомат и зашагал в сторону станции. «Наш человек! Сразу коня за рога и в дамки!» — радостно воскликнул Аршинов, ставя свой трофей на предохранитель. «Калаш с полным рожком! Что еще нужно для счастья?» Появление на Новокузнецкой маленького отряда могло бы остаться незамеченным, однако Русаков не собирался сохранять инкогнито. Он сходу направился к торгашу с перебитым носом. Тот машинально перебирал свой товар, разложенный на крепком деревянном столе. «Мы, кажется, не договорили», — спросил комиссар таким тоном, будто ничего не произошло. Верзила, подергивая кадыком, удивленно вылупился на комиссара. «Складывай все добро вон в тот мешок, да патронов добавь», — приказал Русаков. «И ни звука». Он многозначительным жестом поправил автомат на плече. «Это грабеж!» «Это, товарищ, не грабеж», — строго сказал комиссар. «Это экспроприация в интересах революции. Мы защищаем интересы всех жителей метро. Поэтому делись. Раз, два...» Торговец наклонился к мешку, но тут же распрямился, прыгнул в сторону и заорал на всю станцию. «Братва! Наших грабят!» На шум обернулись все, и не меньше десятка торговцев бросились на выручку товарищу. Вооруженные кто автоматом, кто пистолетом, кто ножом, они представляли собой серьезную силу, особенно если учесть численные преимущества. Толик уже собрался дать команду занять круговую оборону, но Русаков, как видно, хорошо знал тонкости обращения с торговцами оружием. Он поднял ствол автомата к потолку и выпустил короткую очередь поверх голов. Вдребезги разлетелись остатки лепнины на потолке, осыпав людей белым крошевом. Нападавшие застыли на своих местах, враз растеряв всю решимость. На Новокузнецкой сделалось так тихо, что стало слышно, как потрескивают горящие фитили в плошках. Комиссар вскочил на стол, описал стволом автомата полукруг. «Для политически неграмотных повторяю!» — надрывая глотку, крикнул он голосом площадного оратора. «Я, комиссар первой интернациональной красной боевой имени товарища Эрнеста Че Гевары бригады московского метрополитена Русаков, в интересах революции конфискую у этого товарища торговца оружие и боеприпасы. Кто за, два шага назад, кто против, к стенке!» Толик и сам не понял, как очутился рядом с Русаковым. Просто услышал имя своего кумира и тут же прыгнул на стол. А еще эта волшебная формула, этот ядреный девиз «В интересах революции» звучит как песня. Они стояли спина к спине и держали под прицелами автоматов весь станционный зал. Только в этот момент Томский понял, насколько рискованную игру затеял комиссар. Торгаши Новокузнецкой мерили смельчаков злобными взглядами, толкали друг друга локтями и перешептывались. Стоило одному из них пойти в атаку, за ним ринулась бы вся стая. Их неминуемо бы разорвали на куски. Прошла минута-другая. Вожака не нашлось. Когда это стало понятно, Аршинов и вездеход принялись швырять автоматы, пистолеты и рожки с патронами в большой мешок. Русаков тем временем спрыгнул со стола и подхватил две подвернувшиеся под руку канистры с бензином. Томский грешным делом решил, что Русаков разошелся окончательно и намеревается сжечь Новокузнецкую дотла. Однако комиссар не стал устраивать пожара, а только передал канистры Аршинову, пружинистой походкой направился к краю платформы и прыгнул вниз. Вездеход и Владар поспешили за ним, волоча за собой и передавая друг другу тяжелый мешок с оружием и боеприпасами. Толик подал спустившемуся на рельсы Аршинову канистры и спрыгнул на рельсы последним. Он успел заметить, что Новокузнецкая стала выходить из гипнотического транса, который погрузил ее грозный комиссар Первый Интернациональный. В туннеле Томский нагнал Русакова и зашагал рядом. Он никак не мог взять в толк, зачем комиссару бензин, но спрашивать постеснялся. Русаков заговорил первым. «Никогда не любил эту станцию. Предпочитаю тут не задерживаться. Видал, какой контингент? Бандиты и работорговцы. Кровососы-эксплуататоры. При этом почти у каждого боевое прошлое. Знаешь, сколько здесь народу пропало. Случайно мимо пройдешь, и все, поминай, как звали. Кабы не нужда, я б сюда не сунулся. Так значит, ты тот самый Томский, который у красных паровоз угнал?» «Было дело. А вот этот прапор был за машиниста». «Уважаю». Комиссар даже остановился, чтобы пожать Толику и прапорщику руки. «Я сразу понял, что встретил мужественных бойцов. Мои ребята будут рады познакомиться с вами». Комиссар замолчал, а Томский не стал расспрашивать, что за ребята. В том, что эти ребята отличные парни, он не сомневался. Название бригады говорило само за себя. Уж не та ли эта группировка единомышленников, которую он всегда искал? Перед глазами встал знаменитый черно-белый портрет товарища Че, символ революции. Если Русаков избрал Че Гевару своим кумиром, наверняка комиссар и его сподвижники – свои люди. Возможно, как раз они и помогут воплотить в жизнь его дерзкий план. Не станут ссылаться на трезвый расчет и научно обоснованные подходы. Скорее бы встретиться с ними. На платформе Новокузнецкой, неподалеку от пустого стола ограбленного торговца оружием, стоял человек в длинном плаще и широкополой шляпе. Берзин задумчиво улыбался. На своем веку он переиграл много достойных противников, но таких, как эти, судьба посылала ему в первый раз. Вот уже несколько лет старый разведчик подумывал о том, что пора уйти на покой, ограничить свое вмешательство в большую политику простым преподаванием диверсионного мастерства в Лубянской спецшколе. Теперь он точно знал, когда это произойдет. Только полную победу над Томским и Русаковым можно было считать блестящим венцом своей карьеры. На меньшее Берзин был не согласен.